Хел вернулась через полчаса, когда я уже лежал в горячей ванне. Вошла, а затем, как была в кофточке, юбке и чулках, забралась в воду, уселась напротив, прислонившись спиной к бортику. Лицо ее было бледным, веки красными, волосы растрепанными сильнее обычного, а ноги ледяными. «Я действительно понимаю, зачем ты это сделал», — сказала она хрипловатым, севшим голосом. «Но больше не надо макать меня носом в грязь». «Больше не буду». Хел помолчала и призналась, по-прежнему избегая смотреть на меня. «Мне очень стыдно. Я чуть не провалила задание. Ты ведь это хочешь услышать?» «Если это тебя утешит, мой учитель после моего первого сна устроил мне гораздо большую трепку». Она взглянула на меня с любопытством и вернувшимся самообладанием. «Правда? За что?» «Бросился спасать героя сна, вместо того, чтобы дать ему возможность защищаться, проявить мужество или, наоборот, слабость». «Почти правда. Слабость с точки зрения Феликса тогда проявил я, когда, не выдержав, метнулся к краю провала, чтобы вытащить человека. Но вот уж о чем Хел знать было совершенно не обязательно». «Не слишком большое утешение. Ты всегда бросаешься всех спасать. Это твой обычный стиль. А я вела себя жестоко и эгоистично, как...» Она провела ладонью по воде, пытаясь подобрать достойное сравнение, но не нашла. «Поверь мне, у каждого сновидящего бывают жестокие ошибки и провалы. Не ты первая». «Ладно, неважно. В любом случае, мы хорошо поработали». Ее порозовевшее лицо отразило искреннюю благодарность за мое участие. Она вздохнула и, съехав по бортику, окунулась в воду по плечи. Похоже, моя ученица не считала свою работу хорошей и даже удовлетворительной, но, надеюсь, сделала для себя какие-то выводы. «Кстати, ты здорово дерешься». «А этот Деймос, создатель сна?» — спросила она. «Ты можешь что-нибудь сказать про него?» «Очень сильный, бесконечно наглый, упивается своей властью и могуществом, считает себя абсолютно безнаказанным. Прекрасное воображение. Не раз был в Бангкоке. Изучил все его закоулки и притоны. Кроме того, надо обладать безграничным самолюбием, чтобы взять себе имя Морфея. И...» Я замолчал, глядя в запотевшее зеркало. «И...» — осторожно произнесла Хел, вопросительно глядя на меня. Я не ответил захваченной неожиданной идеей и начал выбираться из ванны. Схватил первое попавшееся полотенце, вытираясь на ходу и оставляя на полу мокрые следы, поспешил на поиски коммуникатора. «Ты видела мой телефон?» «Подожди, я сейчас вылезу», — откликнулась ученица сквозь плеск воды. «Просто скажи, где он». «Сейчас. Я хочу послушать, о чем ты будешь говорить». «Хел!» «В гостиной, на столе. Ты все время бросаешь его, где попало». Я прошел в комнату, схватил коммуникатор и нашел нужный номер. Ответили мне только через несколько минут. «Да, Мэтт», — прозвучал бодро голос Герарда. «Я уже в курсе, вы отлично справились». «Послушай меня», — перебил я его. «Деймос, подсунувший нелегальный сон моему клиенту, и Деймос, убивший борца, одно лицо». «Продолжай», — неторопливо произнес Оракул. «Я уверен, но доказательств у меня нет. Я просто чувствую, на уровне инстинкта. Это очень сильный морок, и он играл со мной. Точно так же, как и в первый раз, когда делал вид, что хочет утопить. Вы можете проверить это. Ребята, охотники, Туан и Киута, поймали его химеру. Проверьте!» «Хорошо. Спасибо». Герард оборвал разговор. Я положил коммуникатор на стол. Хел, освободившаяся от мокрой одежды, сидела на диване, завернувшись в мой халат, и смотрела на меня с напряженным вниманием. «Как ты это понял?» «Ощущение одинаковое. В обоих снах. Он излучает сытое надменное самодовольство, которое мгновенно сменяется стремительной атакой. Похож на Мурену. Сидит в гроте, глаза стеклянные, пасть открыта, ни на что не обращает внимания, а потом вдруг бросается, и у тебя уже нет куска ноги». Ученица задумчиво провела рукой по лбу, закидывая назад влажные волосы. «Думаешь, его поймают?» «Не уверен. Но мы сделаем для этого все возможное». Хел серьезно кивнула, она тоже была готова действовать, учиться, набираться опыта, рисковать. Пожалуй, Тайгер в ее лице получил бы прекрасного охотника, Может, я сдерживаю ее способности обучением целительству?